А квартиру ему дали, потому что он в ней родился и жил 40 лет. И две комнаты на трех человек нормально, и даже мало. Причем тут жена? Ах, она бегает, встает на уши. Но он же не виноват, что ему досталось такое время и такая страна, где за норму надо вставать на уши. Она умеет, а он не умеет. Он, Игорь Мишаткин, художник, и не должен тратить на это свою жизнь. Мама Игоря считала, Эля тоже художник, просто у нее другие подручные средства. У Игоря литература. Игорь произносит чужие тексты и лепит образ. А Эля лепит саму жизнь, берет одну жизнь и лепит из нее другую. Что касается Эли, она не рассуждала столь абстрактно. Надо было подтягивать жизнь к мечте. Не получалось. Мешала водка. Водка — это такой конь, который перетопчет любое поле, хоть сей, хоть не сей. Эля решила взять фактор пьянства под контроль. В каждой группе у нее были свои люди. И если Игорь, находясь на съемках, опрокидывал рюмку, в доме Эли тут же раздавался телефонный звонок. Игорь в неведении счастливым возвращался домой, звонил в дверь, на всякий случай старался не дышать вперед и выстраивал на лице значительное выражение. Дверь открывалась, и навстречу Игорю летел кулак прямо в значительное выражение. Резкая боль в носовую кость, искры из глаз. Так повторялось каждый раз. Сначала кулак, потом разборка. С кем? Почему? По какой причине? Причина всякий раз была уважительная. Игорь стал элементарно бояться, срабатывала сигнальная система, как у подопытной собаки. Водка связывалась в одну прямую с искрами из глаз. Игорь резко сократил свое пьянство. Мама Игоря начала серьезно пересматривать жизненные позиции. Как можно бить человека по лицу? Но если во благо, значит, можно. Значит, надо. Может быть, трагедия их поколения в неумении постоять за себя? В излишней деликатности? В Москве Игорь почти не пил. Он стал лучше себя чувствовать и понял, почему бездарности завоевали мир. Они с самого утра хорошо себя чувствуют и тут же принимаются за карьеру. Но как только Игорь выезжал с группой в другой город, там он, что называется, дорвался. И однажды, вернувшись домой, попросился в темную комнату. Эля ничего не поняла и отвела его в ванную. Игорь напряженно смотрел на дверь и вдруг сказал: «Проходите». Дверь в ванную была прикрыта. У Игоря возбужденно блестели глаза. «Никого же нету», — сказала Эля. «Потуши свет, а то нас найдут». Он сидел на краешке ванны и чего-то боялся. Эля поняла: кулаками не поможешь, его надо лечить. Врач районного психоневрологического диспансера Иван Алибеков сидел в своем кабинете и тупо смотрел на телефонный аппарат. Он только что позвонил дочери, 6-летней Марише, и она сообщила, что мама поменяла замок в двери. Это значило, что он не сможет попасть в квартиру, и ему негде ночевать. Родственников в Москве не было. К общим друзьям идти не хотелось. Негоже выносить ссор из избы, хотя избы не было, остался один ссор. Куда уходит любовь? А может, ее не было? Была. Они каждую минуту ощущали свое счастье. Какое становилось у Таньки лицо, когда он шел к ней навстречу? Сколько сумасшедшей радости в глазах! Никогда не ссорились. С ней нельзя было поссориться. Сделаешь замечание, виновато моргает. Лицо такое несчастное, что сразу жалко. А как слушала? Глаза выдвигались вперед, будто на столбиках. Сейчас выскочит от напряженного внимания. Эти ее лица — радостные, несчастные, внимательные, как зеркало, в которое он смотрелся и видел в нем себя, невероятно преображенного, прекрасного. Вот чем была Танька. А последний год что он видел в этом зеркале? Жалкого ни к чемушника. Гвоздя в доме и то не может вбить. И как изменилось Танькино лицо? Она стала похожа на провинциальную учительницу в очочках, с аккуратненьким вторым подбородком, который учит детей строго по учебнику. Своих мыслей нет. Куда все делось? Москва сожрала. Не надо было переезжать в Москву. Отец устроил прописку в год Олимпиады. Москва была закрыта, но свои люди сделали прописку. Отец был хозяин края. У него друзья во всех хозяйствах, в том числе